وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Я вернулся, иншаллах. Как слышимость? Джамаа. Слышно хорошо, видно хорошо. Презентацию. Альхамдулилля. Так, мы сегодня продолжаем требование лечения от Аллаха Субхану. И продолжение мы сказали, что у нас это... Как мы требуем лечения от Аллаха Субхану ва Тааля? Секунду. Сегодня первая тема, которую начнем, это неизвестность. Мы знаем, что большинство людей, и может быть мы в том числе, все мечтаем об известности, чтобы нас знали, узнавали, восхищались и так далее. Но это опасно для человека. И поэтому одно из благ, которое дает Аллах Субхану ва Тааля своему рабу, это неизвестность. И это из форм воспитания Аллаха Субхану ва Тааля по отношению к своему рабу, когда он дает ему неизвестность, отдаляет его от света прожекторов, освещения публики, из-за него соблазна быть узнаваемым везде, от соблазна того, что люди будут им восхищаться, говорить ему лестные слова. Как говорил Фудайл ибн Айяд, дошло до меня, что Аллах Субхану ва Тааля говорил своему рабу в одних из форм того, что он указывал на те блага, которые дал ему, то есть упрекал его теми благами, которые дал ему, Аллах Субхану ва Тааля говорил: «Не одарил ли я тебя благами? А не дал ли я тебе, а не скрыл ли я тебя, а не оградил ли тебя от упоминания, то есть от известности?» Аллах Субхану ва Тааля, то есть наряду с теми благами, которые дает он своему рабу, дает ей благо неизвестности. И когда он будет его упрекать или напоминать ему те блага, которые дал, он в том числе будет напоминать и то, что он его укрыл от известности. И мы знаем из примеров нашей светской жизни или жизни общества, в котором мы живем, когда известность губит людей, и большинство известных людей, пусть это будут известные люди, политики, искусство, кинематографии и так далее, это очень-очень-очень требующие к ним сожаления люди, потому что та власть, та известность, то признание, которое им дает, их портит. И они падают очень тяжелый моральный упадок, нравственный упадок, и, естественно, у них какого-то счастья, получия нету. Хотя и многие пытаются это обрисовать, показать, сделать показным. Но на самом деле этого нету. Причина в том, что это плата за то, что они получили известность. Как приходит в хадис Кудси, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля: наисчастливейшие мои приближенные – это верующие с легкой ношей. В другом хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям объясняет это, или в другом ривояте, что это тот, у кого нет семьи и детей. То есть это верующий с легкой ношей, не имеющий больших обременений, но несмотря на это, он дает радость и удовольствие в молитве. Был прекрасен, то есть искренен в поклонении своему Господу, отдавал милостью в тайне и был неизвестен среди людей. Не указывали на него пальцем. То есть не называли, не в том плане у нас, что вон какой он плохой, а наоборот, вон смотрите, какой человек идет. Не было признания, не узнавали его люди. Удел его был достаточным, то есть ему хватало то, что у него есть, ни меньше, ни больше. Не страдал от недостатка, но излишнего тоже не было. Вместе с этим он проявлял терпение. Это говорил пророк, саллаху алейхи вассалям, хадис Савакутси. Потом он, то есть пророк, саллаху алейхи вассалям, да приветствует его Аллах и да благословит его Аллах и приветствует, щелкнул пальцами и сказал, облегчена была его смерть, то есть он умер с легкостью, никаких мучений не было, или же он, не было его обременений этого материального мира, и он очень спешил в будущий мир. Мало кто его оплакал, то есть у него не было ни семи детей, кто же его будет оплакивать? Наследство было его скудным. То есть то, что ты ему давал, ему хватало. Не было излишества. И, естественно, по поводу этого тоже не было проблем. Аллах Субхану ва Тааля называет того, такого человека наиболее из приближенных Аллах Субхану ва Тааля, наисчастливший Аллах, именно вот такой человек, который с этой жизнью был связан по минимуму, а все остальное посвящал Аллах Субхану ва Тааля. И в том числе из тех благ, которые упоминает Аллах Субхану ва Тааля, это благо того, что его и знали, его не узнавали. То, что Аллах Субхану ва Тааля отдаляет раба, верующего раба от упоминания, это великое благо. И как говорит Ибн Раджаб, из наивеличайших благ Аллаха, Аллах Субхану ва Тааля, то, что человек идет со своим Господом прекрасной жизнью. И ничто не отделяет от этой жизни, от Аллаха Субхану ва Тааля, из сотворенных, ничто не портит его положение взаимоотношения с Господом. И это наивеличайшее благо, которое есть у человека. И кто знает ценность этого степени и благодарит Аллах Субхану ва Тааля, тот достиг наивысшей степени, то есть и благо по отношению к нему завершилось. То есть Ибн Раджаб говорит, что наивеличайшим благом то, что когда человек смог наладить Господом с Аллах Субхану ва Тааля, и ничто его жизнь, взаимоотношения с своим Господом не портит из сотворенных. И это, говорит, величайшее благо. Так как если у человека, касающегося нас вопроса, была бы известность, если люди его узнавали, он всегда занят окружением людей, это будет его отдалять от поклонения, от общения с Аллахом Субхану ва Тааля. Кто будет знать ценность вот этой своей неизвестности как благо, то познает его и будет благодарен ему, то ему завершится, то есть те блага, которые дает Аллах Субхану ва Тааля, придут в завершение, то есть совершенство, завершение. Имам Ахмад говорил, блаженство того, кого Аллах Субхану ва Тааля оградил от неизвестности, то есть блажен тот, кто неизвестен. И когда пошло признание имама Ахмада как большого имама, значимого, известного среди людей человека, ученого. Дорогие братья и сестры, у кого-то включен микрофон, выключите. Когда имам Ахмад начал постигать известность, то его грусть, печаль усилилась, говорит. И он больше старался находиться в доме и даже лишний раз не выходил на погребальную молитву джаназа и сопровождение ее, боясь, что вокруг него начнут люди собираться. То есть мы знаем, какая великая награда тому, кто прочитает за усопшего молитву джаназа и потом его проводит, пока его не погребят, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, хирон тому, кто джаназа прочитает, того, кто еще запомнит еще хирон. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сравнил этот хирон с величину горы Ухуд. То есть видел гору Ухуд, огромная гора, высотой в 500 метров, длина хребта, которая около больше 6 километров. Диаметр у подножия горы 20 километров. То есть с величину вот этой горы дается аджр. тому, кто прочитает джиназа, и тот, кто еще сопроводит ему еще столько. Несмотря на это, имам Ахмед старался лишний раз не выходить, боясь, что вокруг него будут собираться люди. Следующее у нас лечение – видеть свои дела незначительными и забывать их. И это очень необходимо знать. Вот этот пункт особенно, так как многие проблемы идут именно из того, что мы начинаем видеть свои дела значимыми, и не то, что стараемся их забыть, а наоборот, вспомнить и напомнить другим про свои праведные дела. Из воспитания Аллах Субхану Ва Та'аля показывает наши дела незначительными. То есть человек совершил какое-то дело, оно может быть очень серьезное для кого-то, очень важное, но это человек видит такого, что он ничего нового, ничего особенного не преподнес. Например, однажды был случай. Один человек во время хаджа помог кому-то, что-то сделал. Скажем, это был человек-студент. Помог хаджию решить какую-то проблему, неважно. Когда этот студент приехал к себе на родину, родственнику, машаллах, ты там человека не от смерти спас, оказывается. То есть тот человек, кому помог этот человек, этот студент, приехал и, восхищаясь его поступком, написал статью в газете. И родственники этого студента, прочитав про этого студента, ему говорят: машаллах, ты такое дело сделал. Этот студент так и не мог вспомнить, кому и что он сделал. То есть человек до такой степени был воодушевлен этим поступком, что он даже в газете написал об этом человеке, а этот человек даже не мог вспомнить не то, что сделал, а этого даже человека не мог вспомнить, кому он помог. То есть это милость Аллаха Субхану ва Тааля. Если ему в нем сидело бы это, он все время точил бы. Вот, а вот я ведь смотри, какой хороший. Имам Ахмад в книге Зухт приводит об Сулеймане ибн Дауде, алейхиссалям, что он однажды вышел с людьми читать намаз истисква, то есть и спрашивать дождь. И когда он проходил к месту совершения молитвы, он увидел муравья, который опрокинулся на спину, поднял свои лапки и делал дуа. Поднял свои лапки к небу и делал дуа, обращаясь к Аллаху Субхану. Так говорят: «О Аллах! Поистине мы твои твари из твари, и нет нам богатства, кроме как твоего богатства, кроме того, что ты даешь нам из своего удела, из нашего удела. Если ты нас напоишь, если ты нас не напоишь, то мы погибнем». Тогда, увидев это, Сулейман, алейхиссалям, сказал людям: «Возвращайтесь, вы уже будете напоены мольбой другого, других». То есть, алейхиссалям, будучи одним из великих пророков, Аллах Субхану ва Та'аля, выйдя с огромным количеством людей, увидел, что это муравей сделал дуа и подумал, что значит наша мольба по сравнению с мольбой этого муравья. То есть намного выше степень этого муравья, дуа этого муравья, чем наша мольба. Поэтому не будем уже утруждать себя, повторять тем, что он за нас уже сделан. К сожалению, мы в большинстве могли бы отнестись: да что это такая крохотная тварь, что она значит? Вот мы, люди, вот мы поклоняемся, вот мы пророки, могли бы сказать, астагфируллах. Конечно, нет, нет, еще раз нет. И вот этот пример для нас должен быть ярким примером того, что как человек не должен придавать значение своим действиям, своим деяниям, видеть в них, не видеть ничего в них особенного. Также приводит имам Ахмад, что Дауд, алейхиссалям, сказал: «О Господь, кто-нибудь провел из твоих тварей эту ночь больше в поминании больше, чем я?» То есть он всю ночь провел в поминании Аллаха Субхану ва Та'аля, и потом спрашивает: «Есть ли кто больше меня поминал?» И тогда Аллах Субхану ва Тааля послал ему откровение, что да, лягушка. То есть маленькая тварь, лягушка, которую многие люди презирают и боятся из презрения, что она, оказывается, больше поклонялась, больше поминала Аллах Субхану ва Тааля в эту ночь, чем один из пророков Аллах Субхану ва Тааля. Из форм этого же воспитания Господнего, то, что человек забывает. Мы сказали, что он незначительно видит, а сейчас второе про забывает, и пример немножко опередили, забывает о совершении своего праведного дела. И это из величайших благ и милости Аллаха Субхану ва Тааля по отношению к этому рабу. То есть он совершил дело, забыл. И Аллах Субхану ва Тааля это делает, то есть после совершения хорошего это дело, Аллах Субхану ва Тааля отвлекает его на совершение какого-то другого дела и чем-то другим, его мысли отвлекаются, и он забывает. И может забывать навсегда. Не думает об этом, и потихоньку в памяти стирается. И по причине этого не остается никакой почвы для возникновения самовосхищения, видения своих дел прекрасным и порождения тщеславия. Также из форм лечения Аллах Субхану ва Тааля, то есть Аллах Субхану ва Тааля дает отсрочку по своей помощи. Когда приходит кому-то какая-то проблема к одному из рабов, то что? Он ему не дает свою помощь. Человек остается в этой проблеме. И в этом есть величайшее благо, величайшая польза по отношению к рабу. А как рабу открывается его реальность, то, что он немощный, слабый, бедный и крайне нуждается в Аллах Субхану ва Тааля. То, что он не имеет никакой власти оказать тебе какую-то помощь или отвратить какое-то зло от себя. Здесь он, осознав свою беспомощность, начинает обращаться с мольбой к Аллаху Субхану Та'аля. И чем сильнее эта проблема, и чем дольше, тем сильнее мольба к Аллаху Субхану Та'аля. И его надежда на какие-то причины выведения из этой проблемы все меньше и меньше становится, и все больше он связывает решение этой проблемы с Аллахом Субхану. Скажем, пришла какая-то болезнь человеку. Он пошел в эту, в ту больницу, к тому врачу, третьему, пятому, изъездил всю страну. И постепенно, после каждого посещения в больницу или к врачу, его надежда на материальные блага, на материальные причины излечения все меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, и пропорционально, как принцип сообщающих сосудов, все больше, больше, больше надежда, привязанность к Аллаху Субхану ва Тааля возникает. И человек начинает, что все зависит от Аллаха Субхану ва Тааля. Кто-то может сказать, мы это и так знаем. Да, мы знаем, но насколько наше сердце пропитано этим знанием? Эти знания мы просто знаем из книг, уазов, уроков, которые читаем. Но они насколько глубоко проникли в наше сердце, что мы начинаем связываться с Аллахом Субхану Тааля. Когда нас постигает какая-то проблема, какая-то болезнь, какая-то, мы что в первую очередь, о чем начинаем думать? Думать об Аллах Субхану ва Тааля или думать о врачах, думать о спасителях, о помощниках, у кого есть деньги, у кого можно взять, перенять и так далее, и так далее. Вот здесь проявляется наша степень осознания связанности с Аллахом Субхану ва Тааля, степень нужды в Аллахе Субхану ва Тааля, степень помощи, оказания блага по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. Некоторые, пройдя все больницы, потом только обращается к Аллаху Субхану Та'аля. Поэтому вот эта помощь, если откладывается, это милость по отношению к этому рабу. так как это все больше связывается с Аллахом Субхану ва Тааля, его уста обращаются с мольбой к Аллаху Субхану ва Тааля, и его сломленность, приверженность, знание величия Аллаха Субхану ва Тааля все больше и больше становится. Можно привести пример. Представьте, кто-то на корабле, и начинается буря, сильный ветер. Насколько он связан с Аллахом Субхану ва Тааля? Потом представьте другой, который уже корабль его разрушился, и он находится в воде, держась за кусок мачты, за кусок дерева. То есть оно на плаву, он за него держится. И представьте тот, который уже этот кусок из рук выпал, и он находится в воде. Представьте степень привязанности, связанности, обращения к Аллаху Субхану ва Тааля в каждом из случаев. То есть, находясь на корабле, да, он начинает молиться к Аллаху Субхану, обращаться к Аллаху Субхану ва Тааля, молиться, но он все-таки еще надеется, что у него есть корабль, который стоит еще на плаву. Тот, который в воде, также надеется, просит Субхану ва Тааля уже намного больше, чем тот, который на корабле, но у него еще и в руках есть вот это кусок дерева, с которым он тоже все-таки связывает какие-то надежды. Когда он уже остался в воде, полностью все связывается только с Аллахом Субхану ва Тааля. Итак, любой пример можно подвести этот образец. Поэтому используя испытание, что Аллах Субхану ва Тааля открывает секреты, которые человеку не открываются до этого. Об этом говорит Ибн Раджаб. Раб обязан обращаться, возвращаться к Аллаху Субхану ва Тааля. Должен предстать перед его дверью, смиренный, признавая величие Аллаха Субхану ва Тааля. И вот это, когда приходит на человеку какое-то испытание, из наиболее величайших польз испытаний вот это. Человек предстает перед Аллахом Субхану ва Тааля, перед его дверью, полностью смиренный, отдавшийся воле Аллаха Субхану ва Тааля. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, сурат Муъмин, 76 аяте, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فِيمَا تَكَنُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا هُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Аллах Субхану ва Тааля говорит, мы подвергли их мучениям, но они не смирились перед своим Господом и не взмолились перед Ним. То есть Аллах Субхану ва Тааля подвергает мучениям своих рабов для того, чтобы они проявили смирение и взмолились перед Аллахом Субхану ва Тааля. Поэтому кого постигла проблема, он получил великое Аллах Субхану ва Тааля, они не смирились перед Господом и не перед своим Господом и не взмолились перед Ним. Также из польз испытаний, тяжести, то, что связь сердца верующего человека с нами обрывается или уменьшается. И полностью связывается с Творцом, одним только с Творцом, Аллах Субхану ва Тааля, как выше приводили в примере, который находится в воде, который находится, схватаясь за бревно, который еще находится на палубе корабля. Испытание объединяет, связывает, сближает сердце раба с Аллахом Субхану ва Тааля. А благополучие объединяет человека со своим нафсом. А мы знаем, нафс это наш враг, призывает только нас к плохому. Поэтому у кого-то, если усилилась проблема, то пусть он ждет быстрого от Аллаха Субхану ва Тааля. Почему скажем это? Потому что чем больше испытание, тем ближе человек становится к Аллаху Субхану ва Тааля, и меньше надежды на сотворенные, он с черствостью относится к сотворенным и более трепетно относится к своему, связываясь с ним, разрубая все свои связи, связи с сотворенными. Так как он начинает понимать, что истинный спаситель его из этой проблемы только Аллах Субхану ва Тааля. Ни лекарства, ни люди и так далее. Также верующий, когда откладывается от него спасение, то он начинает делать все больше дуа, обращение к Аллаху Субхану ва Тааля, а он все не видит еще ответ, то он начинает искать причину в самом себе. То есть он, проблема есть, она продолжается и остается с ним, он молится, но Аллах Субхану ва Тааля не отвечает на его мольбу. Он начинает искать проблему в самом себе. Мы знаем, Аллах Субхану ва Тааля знает, желает нам только блага. Мы молимся к нему. Он не отвечает, значит, у нас проблема. И он говорит, ты такой-то плохой, поэтому тебе и не отвечают. То есть вывод, что нужно и меняться, нужно изменять самого. Аллах Субхану ва Тааля ответил бы, если бы нашел в тебе какое-либо благо. И это упрекание самого себя, любимее перед Аллах Субхану ва Тааля, чем многие поклонения. То есть, если бы человек там ночами выстаивал молитвы, это для него, для Аллаха Субхану ва Тааля не столь важно, сколько когда человек начинает обвинять самого себя в своих проблемах. И это, вследствие этого человек будет признавать величие Аллаха Субхану ва Тааля и признавать свою ничтожность, свою бедность и нужду в Аллах Субхану ва Тааля. Если он знает, что он недостоин того, чтобы Аллах принимал его молитву, он будет стараться достичь достоинства, довольства Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому будет стараться меняться в лучшую сторону, оставлять запреты и стараться совершать большие поклонения и больше молиться, чтобы Аллах Субхану ва Тааля его вывел из этой проблемы. Насколько мы будем сломлены перед Аллахом Субхану ва Тааля, чувствовать себя сломленным, настолько будет проявляться больше величия Аллаха Субхану ва Тааля, могущество Аллаха Субхану ва Тааля. Кто-то смог реализовать себе вот это признание своей беспомощности Аллаха Субхану ва Тааля и признание это искренним, искренно от всего сердца, то он поистине познает те блага, которые дает Аллах Субхану ва Тааля своему верующему через вот эти испытания, тяжести, проблемы. И то благо того, что Аллах Субхану ва Тааля тот, кто выводит из него, и его надежда на помощь Аллаха Субхану ва Тааля будет больше и больше. Из этого мы узнали, насколько прекрасна та проблема, которую не спасает Аллах Субхану ва Тааля своим верующим рабам, и насколько она продуктивна в достижении милости Аллаха Субхану ва Тааля. Следующий у нас вопрос, практические примеры Господнего воспитания. То есть Аллах Субхану ва Тааля лечит так-то, так-то, так. Теперь берем практические примеры, и эти примеры неоспоримые примеры. Эти примеры нам ясно показывают, насколько человек беспомощен, независимо от того, какую он степень занимает перед Аллах Субхану ва Тааля, чего он достиг в этой жизни и так далее. Это то, что нам может ярко указать на то, что даже на мгновение мы не можем обойтись без милости Аллаха Субхану ва Тааля. И самый первым ярким примером это пророк, саллаху алейхи вассалям, посланник, наш любимец, Мухаммад, саллаху алейхи вассалям. Когда он, когда его спросили о трех вещах, которые не знает никто, кроме пророка, он и эти вопросы о тех обитателях пещеры, об Зуль-Карнейн и что такое душа. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, я вам завтра сообщу про это, про то, что спросили. И не исключил, то есть не сделал исключение, инша Аллах, если пожелает Аллах. То есть утвердительно сказал, завтра я вам отвечу. И те, которые спрашивали, ушли от него. Остался пророк, саллаху алейхи вассалям, дня. Еще один. 15 ночей пророк, саллаху алейхи вассалям, ждал ответ, а не было откровения. И не приходил к нему Джибриль, алейхиссалям. Жители Мекки были в недоумении, говоря, Мухаммад сказал, на завтра отвечу. А сегодня уже 15-ю ночь, 15 утром мы встретили, а мы так и не слышим от него ответ. Но даже посланник Аллаха, саллаху алейхи, очень сильно опечалился, что откровение оборвалось у него. Ему очень тяжело стало слушать высказывания жителей Мекки по отношению к тому, что он не мог ответить. И по истечении 15 дней пришел Джибриль, алейхиссалям, и не с сурой из Корана, сурат Каф, и где было назидание. Урок пророк, саллаху алейхи вассалям, Аллах субхану ва тааля сказал, Сурат Каф 24-23 аяты. وَلَا تَقُلَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهِ. Не говори чему-либо, что я сделаю завтра, кроме как если пожелает Аллах Субхану Та'аля. То есть каждый раз мы должны говорить исключение. То есть, если пожелает я это. Потому что все, что происходит во власти Аллах Субхану Та'аля, пожелает Аллах Субхану Та'аля, совершает. Нет. И здесь есть большой урок, пророк саллаху алейхи ва саллям, но этот урок не ему, а урок нам, на умме его, Мухаммаду саллаху алейхи ва саллям. То есть, если даже пророк, саллаху алейхи вассалям, попал в такое положение, то мы тем более можем попасть. И в этом аяте можно еще давать пользу, что это одно из доказательств того, что Коран Мухаммад не написал Мухаммад, саллаху алейхи вассалям. То есть, он не поставил бы себе такое неудобное положение, что сказал, я вот его отвечу, а у него нет, он не отвечал, потому что действительно у него не было ответа, и он все, что придавал, говорил, это откровение от Аллаха, субхану ва тааля. Следующие примеры – это примеры с пророками. То есть эти примеры неспоримы. Как пример с пророком, саллаху алейхи вассалям, так и следующие примеры. Как пример истории Муса, алейхиссалям, с Хидром. Когда Аллах, субхану ва тааля, дал очень хороший, серьезный урок Муса, алейхиссалям. Как приводят Абхари в своем сборнике правильных хадисов от Убей ибн Кааба, что он слышал, да будет доволен им Аллах, сообщил им, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, однажды пророк Муса, обратившегося с проповедью к израильтянам, спросили, кто из людей обладает наибольшим знанием? И он ответил, самым знающим являюсь я. Однако Аллах Субхану ва Тааля выразил ему за это порицание. Ибо Муса должен был ответить, что это известно только Аллаху. И Аллах ниспослал ему в откровении, поистине у места слияния двух морей живет один из моих рабов, который знает больше, чем ты. То есть у нас это Хидр. Аллах Субхану ва Тааля через эту историю показал Мусе, алейхиссалям, что есть человек, который знает больше его. и что все знания возвращаются только к Аллаху Субхану Тааля, поэтому, чтобы не было, мы должны говорить Аллах Алим, Аллах больше знающий, сведущий об этом. Муса у нас один из величайших пророков Аллаха Субхану Тааля. Раз он мог попасть в такую ошибку, мы тем более попадем в эту ошибку, поэтому нам нужно еще более требовательно, серьезнее относиться к самим себе, тому, что делаем и тому, что говорим. Следующий пример также приводится в сборнике правильных хадисов. Сейчас откроем. Сборники правильных хадисов Бухари и Муслима. Хадис приводится от Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, от посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, что он сказал. Сказал посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, да высадит его Аллах и приветствует, сказал Сулейман бин Дауд. За эту ночь я навещу 70 моих жен. Каждая из них родит мне мальчика, который будет бороться на пути Аллаха. Сказали ему, скажи, если пожелает Аллах. Он сказал. И он навестил их, но только одна родила полчеловека. Сулейман, алейхиссалям, также является одним из величайших пророков Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля дал ему величайшую власть над своими творениями. Ему подчинялись люди, джинны, даже ветер подчинялся ему. И у него было огромное войско. И несмотря на это, он хотел еще, чтобы те жены, которые у него есть, родили, хотя 70 жен это в принципе еще не его предел, хотя в некоторых риваятах приводится 90, в некоторых 100, и говорится, вообще-то у него было 1000 женщин, 300 жен и 700 наложниц. И он сказал, что за одну ночь навестит 70 своих жен. Каждая из них родит мне мальчика, который будет бороться на пути Аллаха. У него было искреннее желание, чтобы они действительно родили и были на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Никакой кичливости, никакой гордыни не было. Просто чрезмерное желание и благо его подвело к этому, что вот к такой поступок. То есть в этом не было никакого его злого умысла, гордыни и так далее. Ему сказали, скажи, инша Аллах, то есть пожелает Аллах. Он не сказал, в некоторых риваятах говорится, забыл. То есть он не сказал ни по желанию, что все равно, они родят и все равно, а просто у него было желание сказать, он забыл. То есть было в сердце, но языком он не сказал. И в результате Аллах Субхану ва Тааля дал такой урок, что ни одна не родила, только одна родила, и то неполноценного человека. Аллаху Акбар, Аллах Субхану ва Тааля дает нам такие примеры, которые, в принципе, степень этих примеров невозможно, мы не можем сравниться с их степенью, степенью пророков, их богобоязненностью, их знанием. Раз они смогли такие, допустили ошибки, мы тем более можем допустить и допускаем, поэтому мы должны себе быть очень требовательны. Также приводят от Дауда, алейхиссалям, что он однажды вышел на побережье и там целый год поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля. Когда закончился год, он сказал, о Господь, моя спина устала, мои глаза устали, мои слезы закончились, я не знаю, что со мной будет. То есть я настолько утрудил себя поклонением, и Аллах Субхану ва Тааля послал ему откровение, в ответ откровение через лягушку, которая ответила Дауду, сказала, о пророк Аллаха, а ты указываешь своему Господу своим поклонением год, то есть показываешь, что вот я столько-то совершил, клянусь тем, который тебя послал с истинным пророком, я уже на суше 30, а в некоторых 60 ривайта говорит. Восхваляю Аллах Субхану ва Тааля. Ему делают тасбих, мид. Но мои поджилки трясутся от страха моего Господа. И тогда Дауд, алейхиссалям, заплакал. То есть он год совершил поклонение. Начал видеть себя, машаллах. А это лягушка, тварь, которая не совершает никаких грехов, только занимается поклонением 30 лет, 60 лет. Поминает Аллах Субхану ва Тааля, но все же она еще от страха у нее поджилки трясутся, от страха своего Господа. То есть что значит год его поклонения по сравнению с поклонением этой лягушки? Приводит ривает от Ибн Уйейн, от Аюба, алейхиссалям, сказал, то, что Аюб, алейхиссалям, сказал, то есть Аюб, пророк, когда его постигла та проблема, которая его постигла, болезнь, и он сказал, мой Господь, мое божество, я был испытан этой болезнью, этой проблемой. И все, что приходило от тебя, каждое дело, которое приходило от тебя, я отдавал предпочтение твоему желанию, оставляя свое желание. И к нему из-под небес, из-под обратились 10-тысячными голосами, то есть грохотом, о Аюб! Откуда это у тебя? То есть по милости кого ты терпел это все? И поняв свою ошибку, Аюб взял землю, посыпал на свою голову и сказал, от тебя, мой Господь, от тебя. То есть все, что ты терпел, это по моей милости, кому ты указывал своим терпением. И в заключение можно сделать вывод. В заключение можно сделать вывод. Каждое наше состояние, пусть это будет благополучное, или пусть это будет проблемное, наше здоровье, или наша болезнь, наше исцеление от болезни. В каждом этом мы нуждаемся в Аллах Субхану ва Тааля. И ни в коем случае мы не должны себя возвеличивать в решении этих проблем или достижении этих результатов. Все во в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому мы должны быть правдивы самими собой и требовать лечения только от Аллаха Субхану ва Тааля. Желать от Него помощи, обращаться к Нему с множественными мольбами, смирением, признанием, причитанием, и ждать, что Аллах Субхану ва Тааля, иншаллах, даст свою помощь и введет нас в свою милость и исправит наше состояние. Возьмет под опеку наши дела, наставит нас на праведный путь с теми, которых Он наставил, убережет нас с теми, которых Он уберег, и даст нашим душам силу, богобоязненность, с которой мы сможем противостоять против ее зла, то есть нашего нафса. Поистине Аллах Субхану ва Тааля наш правитель, и Он на каждую вещь мощен. На этом у нас сегодня тему мы исчерпали. Если есть вопросы, то инша Аллах постараемся ответить. Так, сейчас не понял. А если у человека дается постоянно одна и та же проблема, а именно то, что сильнее всего переживается этим человеком, начинает ли это недостаточно? А значит ли это, он недостаточно просит помощи Аллаха? Ну, не обязательно. Может, Аллах Субхану ва Тааля этим проблемой, мы сказали, хочет указать на нашу проблему. Мы должны сами себе давать отчет. То есть в чем же наша проблема, что Аллах Субхану ва Тааля нам дает это послание, это письмо. Постараться его правильно почитать, разобраться в себе. То есть не то, что нам Аллах Субхану ва Тааля дает проблемы, и мы все делаем, дуа, о Аллах, спаси, о Аллах, дай богатство, о Аллах, излечи от этой болезни, о Аллах, о Аллах, о Аллах. Нет. Мы должны, Аллах Субхану ва Тааля не просто требует от нас эту молитву, а требует, чтобы мы пересмотрели себя. Может, мы не оберегаемся от харамного, от запретного в имуществе, в своих делах, в своих словах, в своих поступках. Может, мы недостаточно занимаемся поклонением. Может, недостаточно выполняем те обязательства, которые возложил на Аллах Субхану ва Тааля. Помните хадис, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, человек идет, путник, растрепанный, уставший, и просит у Аллаха Субхану ва Тааля, о Аллах, о Аллах, а его еда харам, а его питье харам, а его одежда харам, а ответит ли ему Аллах Субхану ва Тааля? То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указывает, что вот нужно дать причины, которые будут способствовать приниманию дуа, разобраться в своих проблемах, в своем отношении к Аллаху Субхану ва Тааля, в своем видении себя в этом мире и так далее. То есть Аллах Субхану ва Тааля хочет нас изменить. Не просто, чтобы мы его умоляли. Поэтому нужно учиться через вот эти уроки разбираться в своих действиях, в своих поступках, в своих состояниях. Где еще я допустил ошибку? Почему неправильно? Что неправильно сделал? И стараться исправлять себя. По поводу этого второго вопроса, немножко сложно, нужно то есть сесть, собраться, поразмыслить, потом ответить, иншаллах, обещаюсь, постараюсь сделать на этой неделе, потому что в следующей неделе сессии времени не будет. У нас Анна, попозже посмотрю, в общем это отвечу. Окей. Саламу алейкум. Я хотел бы помочь моему мужу оставить и понять величину греха курения и других курящих трав каждый раз. Так, объясни, следующее, это смешно, переживание и стресс за уму, и что он не может ничем помочь, и он говорит, чтобы не плакать, не рыдать, не взрывало сердце, успокоить, что мне делать ради Аллаха, помогите, посоветуйте, эти мои дуа мне помогут, если он сам не прилагает усилия. Ну, это, конечно, ни в какие в рамки, то есть человек совершает грех, переживая за умму. Если бы он переживал за умму, то он бы искал пути спасения уммы. А спасение пути начинается с спасения самого себя. Потому что Аллах Субхану ва Тааля не нуждается в спасении кого-либо. Он сам может всех спасти. Мы должны спасти самих себя. Поэтому это, не знаю, такое оправдание только человек, не знаю, какой может придумать. Нет, ваши слова почему не помогут? Помогут, если Аллах Субхану ва Тааля пожелает ему блага, и может быть именно через ваши дуа Аллах Субхану ва Тааля ответит. Пример можно привести, историю одну быстренько расскажу. Однажды один человек хотел помочь своей матери совершить хадж, но не было того, кто мог бы сопроводить ее. И он был вынужден поехать сопроводить свою мать в хадж. То есть у него никакого интереса к хаджу, поклонению, намазу, вообще ничего не было. Весь его бизнес, вся его жизнь, все было в хараме. И, кстати, он тоже очень сильно курил. Но, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, вот в нем сердце одно благо появилось, то он хотел получить удовольствие, помочь своей матери, сделать, совершить хадж. И он весь хадж прошел со своей матерью, совершил все, что делает, раз поехал уже. Весь хадж он курил, всех своим курением, и после уже хаджа, вернувшись в Медину, ночью приехали, поселили в гостинице. Он сказал: меня никто не будите, я устал, буду спать и так далее. То есть в мечеть не пойду на намаз утренний. И он ночью видит сон, что все заходят в мечеть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, склонив голову, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям в дверях стоит и каждого гладит по голове. И он тоже так же зашел. И он проснулся до утреннего намаза и... Дослушайте, я потом сначала отвечу. И пришел, встал, разбудил всех, ушел сам на намаз, пришел в мечеть, почитал, ушел потом в Рауда, райские сады, то, что называется в мечеть, и там долго плакал и делал тауба. Пришел с мечети, все сигареты, которые у него были, он выбросил, и после этого человек стал праведный, совершать пятикратную молитву, строить мечети, делать призыв, даават, по милости дуа своей матери. Поэтому, если Аллах увидит в нем благо, иншаллах, ваша дуа примется, может, тем более, что, может быть, есть общие дети, по причине того, что он является отцом ваших детей, и так далее, иншаллах. Мне лучше... Молчать не надо, надо злить, но искать те пути, подходы, которые могут довести его. То есть указать, как также приводит пример истории. Приходит отец домой и видит шестилетний сын с сигаретой в зубах сидит. Он говорит: астагфируллах, сынок, что такое? Как так? И так далее, и так далее. Он говорит: ну, тебе же можно, а мне почему нельзя? Серьезный аргумент, довод. Когда выхода нет, сын припер к стенке, отец берет пачку сигарет, мнет, говорит: все, я бросил, и ты бросай. Ну, у сына еще сильнее аргумент, он говорит: вот когда дорасту до твоего возраста, я тоже брошу. То есть сын заставил отца бросить. То есть какая-то вот должно, может быть, подействие что-то. Поэтому нужно с мудростью, конечно, просто таранить, говорить: да ты такой, да ты секой, не надо. Как говорят, нужно искать в человеке доброе начало и их выращивать, их увеличивать. Как, например, если, скажем, пример один шейх приводит, возьмем дела человека и как книгу. Скажем, так, если, вот, например, а ты куришь, а ты еще намаз оставляешь, да еще это, то мы его подталкиваем к этой пропасти. Он говорит: да мне ничего не осталось, ладно, я и остальное тоже буду делать. А если ему скажут: как тебя зовут? Меня зовут Мухаммад. Машаллах, какое прекрасное имя. Имя пророк, саллаху алейхи вассалям. А ты любишь мусульман? Да, я люблю мусульман, потому что я мусульманин. Альхамдулиллах, машаллах, Аллаху акбар. А ты дуа делаешь? Да, я делаю, когда проблемы приходят, делаю. Машаллах, Аллаху акбар. То есть вот эти вещи собрать и сказать: машаллах, всего осталось у тебя одна страница, чтобы дополнить, ты зашел в рай, начни читать пятикратную молитву. Или брось вот это, иншаллах, ты все уже в раю. То есть пробудить человеку надежду. А если мы ему будем в лицо тыкать его грехом, конечно, это мало станет причиной того, что человек бросит. Как пример пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда пришел один молодой человек и сказал: о, расулюллах, разреши мне совершить зина. То есть представьте такое кощунство, прийти и сказать: разреши зина. Пророк Сусим сказал: да такой нечестивец, как ты смеешь, это харам, и так далее. Нет, пророк саллаху алейхи ва саллям, что сказал: а ты желал бы, чтобы кто-то совершил прелюбодеяние с твоей матерью, с твоей дочерью, с твоей сестрой? Он говорит: нет, нет, нет. То есть, а женщина, с которой ты будешь совершать это прелюбодеяние, она чья-то дочь, чья-то, может, жена, чья-то сестра. Если ты не желаешь другим, как же ты можешь пожелать себе? И пророк саллаху алейхи ва саллям провел по его груди, сделал дуа и сказал, чтобы он совершал коллективную молитву, и она стала причиной излечения. То есть нужно лечить, а не в лицо кидать человеку эту проблему. А если в семье тот, кто делает грехи, не слушает твои наставления, и ты злишься, и у самого портится характер, может ли случиться молчать в этом случае? Ну, в этом случае не то, что молчать, в этом случае, иншаллах, разобраться с самим собой. Если еще есть, в принципе, вопросы, давайте я их отложим, наверное, на следующий урок. Если есть существенные вопросы, давайте сейчас, а если нет, то соберитесь с мыслями и на следующий урок постараемся, может, ответить.